Глава 37. Прямиком на дно. Процессия была невиданной, хоть и скромной. По изумрудным теням перемещались женщины. Семеня, ковыляя и подволакивая ноги в сапогах и галошах, они напоминали ряженых птиц. Тайга дышала, показывая это колыханием ветвей. Когда налетал особо сильный порыв ветра, на хвое, выстилавшей землю, возникали солнечные лучи. Они расширялись, сужались и пропадали. Возглавляла процессию Вирпи. В ее масляных, черных, будто нефть, глазах отражалось безразличие. Гнусная шляпка с лентами покачивалась в такт шагам. Ева к тому времени, как их тщательно помыли, перестала рыдать. Лицо превратилось в маску, по которой бежали два ручейка. Девушка не сопротивлялась, но ее все равно крепко и отчасти жадно удерживали, лишая какой бы то ни было возможности закрыть низ живота и груди. Такого унижения Ева и представить себе не могла. Беззащитная, голая. Оставили только очки, словно без них она могла что-то пропустить. Как ни ужасно, Ева походила на своих мучителей. Чтобы хвоя не так сильно колола ступни, приходилось косолапить, а еще ее лихорадило. Апрель на сиренах Амая больше походил на материковый май, но для Евы температура воздуха ничего не значила. Тело корчилось и дрожало, пребывая на психологической жаровне ужаса. Лина держалась чуть правее и ничего этого не замечала. Внутри нее боролись два мира – рациональный и сказочный. Но ее кое-что расстраивало. Тот факт, что сирен здесь почему-то ненавидели. А это вызывало ярость. Процессия вышла к яме ягнения. При виде мужчин, застывших по краям колодца с тупым рыбьим выражением на лицах, Еву охватила истерика. Она подпрыгнула, словно пытаясь дотянуться до веток, а потом согнула ноги в коленях и, визжа, повисла на чужих руках. Ягодицы на миг коснулись земли, левую уколола. «Нет! Нет!» — безобразно заорала Ева. Почти сразу отыскала в себе злобную тварь. «Шемхам фураж! Шемхам фураж! Красная май пожрет ваши души, слышите? Потому что нельзя, понимаете, нельзя брать чужаков в общину! Шемхам фараж! Законы Амая запрещают контакты с чужими! Шемхам фараж!» Сама того не зная, Ева попыталась повторить трюк Сима. Тогда, в клетях, она была слишком напугана, чтобы осознать, что творилось наверху. Толком ничего не помнила об этом. Но главное и так было на виду. Секта обязана подчиняться своим же законам. По лицам прошла рябь беспокойства. Две или три женщины грохнулись на колени, яростно сжимая кулаки и ударяя себя в живот. Вирпи, не замедляя шага, прокричала. «Печать! На каждом из нас лежит печать красного Амая! Гладкая плоть слишком сладка, слишком опасна. От нее душа возносится в облачную пасть Царгула. Ее черные глаза налились кровью. Но гладкими должны быть и мы, чтобы насмехаться над тварью, которая мочится дождем, чтобы красная май мог и дальше благословлять нас». К собственному ужасу Ева поняла абсолютно все, что сказала эта полоумная. Генофонду общины, которая, судя по всему, давно погрязла в кровосмешении, требовалась свежая кровь. Гены, что еще не были вплетены в генеалогическое древо всеобщего уродства. Добавь сюда немного чистой плоти, и можно и дальше годами плодить мутантов. В голове Евы возник сумасшедший вопрос. А сколько успеет наплодить она, если начнет прямо сейчас, в 24? Получалось около 20 мутантов, пока природа не скажет «стоп». Так можно и меня армию собрать. Карликовую. «Я дочь Саргула!» — истерично завизжала Ева. «Ко мне нельзя прикасаться!» «Ложь! Она просто боится!» Улыбка Вирпи вышла на удивление понимающей и мерзкой. Колодец без бортиков резко приблизился, и Ева поняла, что ее подтащили к краю. Она заглянула внутрь. Взгляд отыскал два ведра, предназначенных, судя по всему, для нечистот, и две постели на гнезде из соломы. Она не знала, что совсем недавно эти предметы были в единственном количестве. Перед Евой встал выбор. Либо она воспользуется почерневшей лесенкой, либо ее сбросят, и уже там, с переломами, она сослужит уродам ту же службу. Ноги дрожали, но Еве все-таки удалось нащупать первую ступень. Борясь с тошнотой, она полезла вниз. Когда макушка всхлипывавшей девушки сместилась в сторону, Лина тоже спустилась в колодец. Потом с абсолютно целомудренным выражением на лице заняла ближайшую постель к лестнице. Точнее, просто уселась на мягкий краешек одеяла. На дне колодца было ощутимо теплее, чем наверху. А еще здесь пахло серой, но этот душок тухлых яиц был слабым и расслабляющим, как газированная вода, стоявшая на санцепёке. Послышалось шарканье, и по лестнице затопал первый мужчина.